Вы припоминаете истории Якова. Как, обманув Исава, своего родного брата-близнеца, он вынужден был оставить свой родительский дом. В провидении Божьем он очутился у своего дяди, где ему суждено было прожить целых 20 лет. Это были тяжелые и утомительные годы для Якова. И вот теперь он со всем своим семейством и огромным имуществом и скотом возвращается домой. Сам Господь велит Иакову возвратиться в ту землю, которую он ему обещал еще 20 лет до этого, 20 лет назад, в одну незабвенную ночь, в которой Иаков находился на месте, называемом Луц. Господь ему сказал: «Я возвращу тебя в сию землю». И теперь прошло 20 лет, и Господь ему говорит: «Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей». Интересно отметить, что сразу же, как Иаков получает это новое повеление от Господа, начинается сопротивление. Лаван всеми путями старается его удержать. Затем он гонится за ним 7 дней, чтобы убедить его вернуться к себе. Да, не нужно удивляться, что враг будет противиться каждому новому шагу веры, так как на пути послушания чаду Божьему суждено встречаться с целой уймой врагов. С одной стороны, за ним будет гнаться его Лаван, а с другой стороны, ему навстречу выйдет обиженный брат с 400 людей. Но самый опасный враг не Лаван, не Исав, а сам Иаков. Да, как ни странно, но человек сам себе самый опасный враг. Когда победа одержана над этим врагом, над самим собой, тогда с другими не так трудно справиться. Не случайно Иаков попадает в такое неприятное положение. Обстоятельства эти сложились по божественному провидению. Тут уместны слова 28 стиха 8 главы послания к римлянам, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То, что Иаков приперт к стене, и что нет ему выхода, оказывается, было по провидению Божию и, следовательно, к его благу. Иаков в полном смысле этого слова окружен. Возвращаться он не может. И идти дальше ему грозит смерть, так как навстречу ему идет брат Исав, которого он обидел и который обещал ему отомстить. Но зато, дорогие мои, теперь Бог может что-то сделать с ним, самим Иаковом. Да, это невидимая рука Божия, которая противными обстоятельствами привела Иакова в такой тупик. Бог ведь ему сказал: «Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». И чтобы совершить это дело, Бог иначе не может, чем привести Иакова в такое место, где он может с ним иметь дело наедине. Но перед этим Иаков все же попытается выйти из положения своей ловкостью. Он еще не готов положить все на алтарь Божий, особенно самого себя. Вместо того, чтобы исповедовать свой грех Богу и всецело отдаться в Его руки, Иаков, чтобы отвратить гнев обиженного брата, пытается его подкупить. Он старается своими дарами умилостивить Исава. Он все еще надеется на свои дары, на свою ловкость и свою способность. Но все это, оказывается, было ни к чему. Он даже помолился, и, кстати, совсем неплохо помолился, если судить по словам. Но, дорогие мои, молитва его не была растворена верою. Все время он составлял свои планы. Это значит, что он не был готов доверить свое дело Богу, если он еще надеялся на свою ловкость. Такая молитва, как бы она ни была правильна, красноречива и стройна, и даже звучала скромной и сокрушенной, она мало пользы принесет, если молящийся продолжает опираться на свои способности и ресурсы. Молитва и в то же время составление своих планов несовместимы. Дело в том, что или мы уповаем на Господа, или на человека. Дорогие мои, Господь ожидает, когда мы всецело поручим свое дело в Его руки. Предадим Господу, возлюбленный, путь наш, и будем уповать только на Него, и тогда Он сам совершит. И тогда Он выведет, как свет, правду нашу и исполнит желание сердца нашего». Скажите, какой смысл просить Бога, как это делал Яков? «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми». И еще цитировать обетование Божие, и потом, едва закончив молитву, сразу браться умилостивить брата своими дарами. Правда, ни одна молитва не восходит к Богу неуслышанной. Бог ответит, если молитва искренна, если она обращена к Нему. Но, дорогие мои, Бог отвечает обыкновенно не так, как мы думаем. Чтобы ответить на наши молитвы, Бог должен привести нас в такое состояние, в котором мы можем принять Его ответ. В этой 32 главе книги Бытия Яков молится два раза. Интересно отметить, что ни разу о нем не сказано, что он молится в течение своего 20-летнего пребывания у Лавана. Первый раз он здесь молится. И в этот знаменательный день, описанный в 32 главе, он молится два раза. Первая молитва была совершена днем. Эта молитва была по его собственной инициативе, и с этой молитвой мы уже немножко познакомились. Но вторая молитва, она была совсем иная. Во-первых, она продолжалась всю ночь. Можно сказать, что она была почти бессловесна. Но до того значительна была эта молитва, что она открыла новую страницу в истории жизни Якова. После этой ночи Яков уже не был тем Иаковым. Нет, в нем произошла такая коренная перемена, что Бог должен был его переименовать. В ту ночь Бог дал ему новое имя. «Отныне, — говорит он ему, — имя тебе будет не Иаков, а Израиль». Началось это с того, что Иаков остался один. 20 лет Бог ожидал, чтобы иметь эту личную встречу с Иаковым. До этого сказано, что Иаков взял всех родных своих, все самое драгоценное, за что он так крепко держался, и перевел их через поток. Тут сказано, и перевел все, что у него было, и остался Иаков один. Да, возлюбленные, все должно пойти на алтарь. Христос сказал, «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Это касается всего моего имущества. Но Христос также говорит, «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Еще Он сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Сперва он говорит о наших вещах, затем о любимых и дорогих нам, и, наконец, о нас самих. Яков все переправил через поток. Остался он один. Дорогие мои, это самое последнее, что мы готовы отдать Богу, самих себя. Его мы бережем больше всего. И вот теперь настал момент, когда Яков принужден к полной отдаче самого себя Богу. И борьба эта продолжалось всю ночь. Заметьте, что после Вефиля, когда Бог явился ему во сне, Яков не имел ни одной личной встречи с Богом. Он был слишком занят своими делами, обогащая себя, и теперь все это он должен был оставить и встретиться лицом к лицу с Богом. Такая встреча и ничто менее делается поворотным пунктом в жизни человека. «И остался Яков один». Сказано, и боролся некто с ним. Тут важно, во-первых, отметить, что инициативу на себя в этой борьбе берет не Яков, а этот некто. Мы знаем, что этим некто был Бог в виде ангела. Пророк Осия называет его ангелом, а Яков после этой всеношной борьбы говорит ясно, что боролся с ним Бог. «Я видел Бога лицом к лицу», — говорит он. Имея это в виду, сперва кажется удивительным, что Бог начинает бороться с Яковом. И вот тут невольно возникает вопрос, зачем эта борьба и почему именно Бог ее начинает? Тут уместно сделать одно замечание. Нам говорят, что это хороший пример прилежности в молитве, что, мол, так следует молиться, прилежно, назойливо и энергично. Иначе говоря, нам следует так же усердно молиться, как боролся Яков с ангелом. Кто так говорит, тот совсем не понял, что произошло между Богом и Яковом в ту ночь. Видите, если я борюсь с кем-нибудь, то ясно, что я чего-то хочу добиться у моего противника. С другой же стороны, если кто-то со мной затеял борьбу, то значит, желает он чего-то получить от меня. И Яков в данный момент ничего не пытается получить от Бога. На него вдруг нападает этот некто. Оказывается, это Бог. Значит, Бог ищет чего-то у Якова. Вы представляете себе, Бог делается противником Иакову. Вот что говорит нам этот случай. Странно, не так ли? Тем паче, что Иаков по повелению Божию идет в обетованную землю. Он оставляет дом Лавана и идет в Ифиль, туда, куда Бог ему велит. И Бог ему препятствует. Как это понять? Ответ вы найдете в трех словах. Сказаны они были Богом в виде вопроса. Как имя твое? Зачем этот вопрос? Если мы найдем ему ответ, тогда все станет ясным. Видите, до этого момента Иаков не отказывается от своих попыток войти в обетованную землю, он полон решимости сделать это собственными усилиями. Он пытается получить Божье благословение, не исповедовавшись, а это, возлюбленные, невозможно. Это попытка приобрести духовное благословение собственными усилиями и достоинством есть мерзость перед Богом. Это гордыня человеческая, ее Бог должен покорить. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если Иаков добровольно не сдастся, тогда Бог его заставит, он его переломит. Бог должен, ибо он обещал его благословить. Он сказал, больше будет служить меньшему, и я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Бог обязан исполнить свое слово. Иаков теперь принужден к принятию того, что Бог ему обещал. Так или иначе, в нем должен произойти перелом, и мы видим, что Бог одержал над ним победу, и Иаков поражен. Бог иначе не мог его благословить. И Иакова худшим врагом был не Исав, не Лаван, а его собственное гордое «я». Для этого Бог должен его покорить, чтобы он был способен принять благословение Божие. Не способны мы, возлюбленные, принять лучшее, что Бог для нас имеет, пока Дух Божий нас не переломит. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Препятствием на пути благословения был сам Иаков. Самонадеянность его не давала Богу ему дать лучшее. Вот почему эта борьба. Бог должен был его покорить. Такая борьба говорит нам о том, что Бог противится человеку, который пытается духовное благословение достичь не путем смирения, исповедания и непосредственной отдачи себя Богу, но путем собственных усилий. Иаков без покаяния, без исповедания, без смирения пытается войти в обетованную землю, и Бог ему препятствует. Мой друг, поскольку ты думаешь, что в тебе есть что-то, что заслуживает у Бога, будь то спасение или другое какое-нибудь благословение, то знай, что ты его никогда не получишь. Бог никогда не пойдет на сделку с падшим человеком. Вот почему Иаков в своем несмирении, в неисповеданном и самонадеянном состоянии находит, что Бог ему враг. Поразительно, не так ли? Но таков путь Божий. Но заметьте, что тут дальше происходит. «И боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним». Каждый из нас одарен этой ужасной, невероятной силой нашей воли, которая способна противиться Богу. Бог дал нам свободу воли, но в то же время Он обязан исполнить свое обетование. Вот почему мы тут читаем, что, увидев, что не одолевает его, Господь коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. Возможно, что Иаков не знал, кто этот, который в ночной темноте напал на него, может, один из борцов Исава. Но когда тот коснулся его бедра, то все его сомнения исчезли. Ему стало ясно, что он имеет дело с самим Богом. Тут он капитулирует. И, вися на шее Сына Божия, он умоляет и плачет: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Теперь-то он молится. Посмотрите, какая перемена происходит в нем. Как только повреждено бедро, и Иакову становится ясно, с кем он имеет дело, в нем происходит радикальная перемена. Когда его сила сломлена, он поражен, тогда он восклицает: «Не отпущу тебя». До этого: «Не отпущу своего я». Он держался за свое, за свою силу, надеялся на свои ресурсы, а теперь: «Не отпущу тебя». Наконец он обнаружил секрет, что сила не в нем, а в Боге. С ним, дорогие мои, мы в большинстве. Ты и Бог всегда являетесь большинством. Да, только когда поврежден был состав бедра его, Иаков говорит: «Не отпущу тебя». Дорогие друзья, будем помнить, что все то, что дает человеку возможность стоять независимо от Бога, Бог должен переломить перед тем, как он может благословить. Так было с Иаковом. До этого момента его перелома он упорствовал, настаивал на своем, на своих методах, на своих делах. И как скоро произошел перелом, он говорит Господу: «Не отпущу тебя». Но осталось еще одно – исповедание. Вот почему последовал вопрос, и сказал ангел Иакову: «Как имя твое?» Вопрос как будто неуместный. Зачем он? Для того, чтобы дать Иакову возможность исповедовать, кем он является. Да, Господь знал его имя, знал и значение его, но он хотел, чтобы Иаков сам его сказал, сам его произнес. Если Иакову когда-либо было трудно произнести свое имя, то это было в эту незабвенную ночь. Ангел не спросил его: «Как бы ты хотел, чтобы тебя звали?» Но «Как тебя зовут?» Да, бедный Иаков, сокрушенный, беспомощный и искалеченный. Но так ли это в действительности? Нет, он стоит на грани самого чудного благословения. Ему нужно только сказать, что имя его Иаков. Иаков, видите, в этом имени было значение. Имя это значит «вымогатель», «хитрый», «ловкий», «обманщик», «вор». Вот мое имя. Ты все знаешь, Господи. Скрыть от тебя я ничего не могу. И когда он так сделал, сказал Господу: «Мое имя Иаков», Господь его благословил. Иаков получил новое имя. Теперь он Израиль. Он будет одолевать людей, но не своей силой, но Божьей. Мой дорогой друг, ты когда-нибудь исповедал свое имя? Как тебя зовут? Сознался ли ты когда-нибудь искренно, честно перед Господом, кем ты являешься? Если нет, то сделай это сейчас. Перестань противиться Богу. Отдай всецело свою жизнь Ему. Скажи Ему, кто ты такой. И Он тебя примет, простит и даст тебе новое имя. Ты будешь сыном царя. Пусть Господь тебе сейчас поможет 100% покориться Ему. Скажи Ему: «Не отпущу тебя. Теперь я без тебя никуда не пойду». Пусть Господь поможет тебе это сделать сейчас.